Фальшивый насквозь маскарад, подсаживаясь на пороки, бессмысленные лица, растрачиваясь, прикусывая монету, желание лета, мохнатого, как шмель, мира, как розовый цветок, нежно, аристократизм, матового неба, ветра, горизонта, желтого солнца, большой круг, черный квадрат вокруг, цветок изображен на картине. Поэзия Кэтган.